Глава 16. Заур. Заур Фахраевич, миллионный ущерб несет предприятие. Мы с поставками такими темпами не успеем. Наши партнеры смогут разыграть эту карту и влепить нам крупную неустойку. Смотрю на своего ведущего специалиста и сжимаю зубы. Что мы можем сделать, чтобы смягчить удар, а в лучшем случае нейтрализовать его? Сложно, господин Исаев. Мне по барабану. Вспомни, какие именно бабки я вваливаю за работу всех аналитиков, и найди решение. Выдаю с нажимом, и мужчина кивает, опускает голову, выходит из моего кабинета. А я откидываюсь в кресле, барабаню по столу пальцами, а затем резко встаю, направляюсь к бару и хорошенько себе наливаю. Прикрываю веки. А перед глазами белокурая красотка. То, как лежит на моей груди, как прижимается, как отдается. Так странно скучать по кому-то. Никогда не думал, что могу тосковать. И я действительно тоскую по Даше. По моей Даше. И хочется все к чертям послать и вернуться к ней. Возвращаюсь за стол, прикрываю веки. У меня не так много времени на мысли. Сейчас вся концентрация на бизнес. Господин Исаев, у нас проблемы. Когда Вахид входит в кабинет и выдает фразу, которая набила оскомину, и я сжимаю руку в кулак так, что хрустальный бокал не выдерживает и ломается вдребезги. Подчиненный наблюдает за моим бешенством и не произносит ни слова. У меня сплошной ад начался. На предприятиях беда следует одна за другой. Форс-мажоры, взрывы в шахтах. Ну что могу сказать? Я знал, что легко быть не может. Более того, я знал, каким именно образом должно идти развитие ситуации. Но все же характер взрывной, и нужно все время давить на стоп-кран, чтобы не сорваться. Я веду свою игру, и в ней нужно быть холодным и расчетливым. Иногда стоит уступить в малом, чтобы выиграть в большом. И я знаю, как именно разыграть колоду карт, которая у меня на руках, чтобы выйти в дамки. Терпение добродетель — это факт. Но именно его мне и не хватает. Восточная кровь, вспыльчивость и желание удавить своих врагов, задавить их так, чтобы больше встать с земли не могли. Я могу это все организовать, но мне нужно, чтобы все змеи вышли и проявились. А еще нужно понять, на какой из сторон играет мой отец. С Фаруджбеем у нас отношения не просто натянутые. У нас с ним лютое противостояние. Что еще стряслось? Спрашиваю, нахмурившись. В какой сфере проблемы? Тут иная сфера, босс. Касается... девушки, вашей невесты. Стоит только понять, что речь идет о моей Даше, как внутренности узлом сворачивает. Что конкретно произошло? Поднимаюсь из кресла и упираю кулаки в стол. Ваш отец конкретно копает под нее. Качаю головой. Ясное дело, что не мог Фаруджбей выпустить кандидатуру моей невесты из-под своего внимания. Но я сам пробил Дашу. Чистая девочка. Были определенные проблемы с рэкетом, и то она просто оказалась не в том месте и не в то время. Но я понял, кто именно грохнул ее инструмент. И те, кто это сделали, сейчас пытаются срастить собственные кости. Как я ей и сказал тогда, я никогда и ничего не спускаю на тормозах. Что он нарыл? Спрашиваю холодно, и Вахид жмурится. «Было то, чего мы не учли, босс. Мы проверили девочку, но не ее родственников. Она сирота, разве нет?» Задаю вопрос и чувствую, как кровь вновь начинает бурлить в жилах. «Сирота, босс, с этим все четко. Но мои пацаны удовлетворились этим фактом и не стали шустрить дальше». Вы не давали прямого приказа. Вот тут понимаю, что пришел нежданчик. Вахид же опускает свою сидеющую голову. «Прости, Заур, я подвел тебя. Понимаю, что мужчина был верен мне долгие годы, но ошибок я не прощаю. С наказанием разберемся позже. Сейчас я хочу знать, что именно вы проглядели». «У девочки есть брат». Доля секунд уходит на осмысление. «Брат по отцу. Ребенок сейчас в детском доме. Малыш там, босс. Прикрываю веки. Мой отец откопал эту информацию. Контрольный вопрос и короткая в ответ. Да, босс. Более того, он оформил опеку на ребенка на имя вашей невесты». Киваю. Ясное дело. Отец любит играть в темную, и сейчас он отхватил хороший такой козырь. Он нащупал слабую точку, на которую будет давить и бить. Правда, мне нужно, чтобы он сыграл так, как нужно мне. Скидываю глаза на Вахида и выговариваю четко. «В ближайшее время Фарудж Бей захочет встретиться с Дашей. Я хочу, чтобы ты сделал так, чтобы ему это удалось». Пауза, молчание, темные глаза моего сподручного изучают мое лицо. «Дать ему с ней встретиться?» спрашивает, чуть растягивая слова, и я киваю. А я уже раздумываю над очередной комбинацией, которую проверну. Мне нужно понять, кто и чего стоит. А главное, мне очень нужно понять, прав ли я в Даше. Верная ли девушка смогла открыть шкатулку с секретом моей матери?